праздник снегопада, дарит звезды с неба, праздник снегопада, вечер голубой, праздник снегопада, и по белу снегу музыку волшебники пишут нам с тобой. Давай с тобой эту песню на свой язык переведем. Давай все время будем вместе и в снегопад, и под дождем. Праздник снегопада дарит звезды с неба. Праздник снегопада. Праздник снегопада, и по белу снегу музыку волшебники пишут нам с тобой. Давай хорошие поверим, любовь на помощь позови. Пусть будет старый след потерян туда, где не было любви. Праздник снегопада дарит звезды с неба. Праздник снегопада. Волшебники пишут нам с тобой, пишут нам с тобой, пишут нам с тобой.